Хорошо. Вы помните, что мы проходили пустыню летом, да? Как еще микрофоны, знаете, у этих больших выступающих. Проходили пустыню летом. И логическим было бы после выхода из пустыни пойти завоевывать землю обетованную. Да? Но как-то она пока еще не завоевывается. Почему-то. Однако пришло время этим заниматься. Но интересно, что Израиль, он, когда они уже были близки к выходу из пустыни, еще до перехода через Иордан, у них было несколько завоеваний, фактически довольно-таки много. Они завоевали царство Ога, царя Вассанского, и Сивона, как там, кого-то там еще, короче. То есть до Иорданов они завоевали такую дополнительную территорию, что 2,5 колена поместилось до Иордана. По-моему, там было Рувимова, Гадова и полколена Манассина. Я не помню точно, как там было. Но, собственно, это не важно. Факт тот, что перед переходом через Иордан Израиль сделал некоторые завоевания. И это, так сказать, такие как тренировочные, можно сказать, тренировочные завоевания перед настоящими большими завоеваниями. И вот церковь сейчас, по идее, должна войти именно вот в такой период. То есть мы еще пока не будем переходить через Иордан, но пока что мы будем пробовать делать тренировочные завоевания. Наши необходимые для нас завоевания. Это будут... Будем работать над нашими родственниками, будем работать над детьми, над внуками, чтобы их поймать до Христа. После этого переход через Иордан будет знаменоваться каким-нибудь большим явным чудом. Скажем, пока они были до Иордана, они воевали по вере, Бог был с ними, Бог благословлял. Когда надо было перейти через Иордан, это было невозможно сделать. Настоящее пробуждение начинается именно с перехода через Иордан. Бог делает какое-то чудо. Это очевидно. Если кто-то станет с инвалидной коляски в церкви, сразу навалит туча народа. Вот там пробуждение. Но сначала нам надо научиться воевать. Потому что если мы не будем уметь воевать, мы не сможем завоевать. И как вы думаете, можно ли неорганизованно воевать? Мог ли Израиль, не имея никакой структуры армии, не имея никакого подчинения организации, каких-то определенных... Плана, решения. Плана, да, дел. Мог ли Израиль что-то завоевать? Бог хочет из этой бывшей горстки рабов, или даже не горстки, Бог хочет сделать армию. И армия израильская, конечно, отличалась от армии многих стран мира. Скажем, во многих странах армия была обязательная. Хочешь, не хочешь, ты должен туда идти. Армия израильская была другая. Собирались все мужчины, и наоборот, делался клич. Кто слаб духом? Кто трус, грубо говоря? Возвращайся домой. Кто там некоторые другие категории, короче, были. То есть это не было принудительно. Потому что для армии лучше иметь меньшее количество воинов, которые хотят сражаться и побеждать, чем если кто-то в середине сражения поворачивается спиной и убегает. Чтобы такого не было, Бог написал, как нам надо сражаться. Интересно, помните Гидеон, когда позвал? Собрались люди и вот сделали вот этот клич, и две трети ушло. Бог их не осуждал. Потом Бог сказал, у тебя все еще много народу. И надо было такой тест странный сделать. Пить к речке. И кто я не... как пить, да, кто как пить будет. И я не понимал этот тест, пока один проповедник не объяснил очень интересную вещь. Он говорит, что те люди, которые наклоняются к воде и пьют, они не смотрят вокруг. А те, которые берут воду и пьют вот так вот, они смотрят. Они готовые воины. Да? Нет, там так, типа, я даже там рисунок, я тоже читал этот момент, там, как он так, типа, вот так речку наклоняется, кто-то так, а кто-то вот так берет, хоп, берет и вот так. И да. Вот и смотрит, типа. Да, то есть ну, это да. Воины, которые могут воевать. Ну, с речью. Я понимаю так, что вот, когда они не смотрят по сторонам, да. Увлекаются только напиться в твою плоть, да? Потому что жажда была, конечно, и они думали сами о себе. Ну, да, может, да, может быть и так. Может быть и так. Но факт тот, что у них не было автоматического навыка такого воинского, да? Вот. Для того, чтобы мы могли начать завоевывать некоторые территории наших родственников, ближних, ну, что Бог нам покажет, в каком порядке мы будем завоевывать, нам необходима молитвенная армия. Я вижу, как Бог благословил уже вот эти вот молитвенные буклеты очень сильное действие. Еще чуть-чуть не могу вам все рассказывать, но как только будет уже явный плод, расскажу. И я верю, что вся церковь через это благословенна уже и будет благословенна еще. Но нам нужно организовать будет ежедневную молитву. И как я это вижу? Я вижу, что можно разделить желающих молиться на небольшие группки, по 2-3 человека. Ну, лучше все территориально, чтобы не надо было долго ходить через весь Саласпилс. И каждая группа возьмет свой день недели. И каждая группа будет молиться. Ну, там договорятся в какое-то время, будет молиться. Надо будет молиться и по вот этим вот пунктам. Надо будет молиться и по каким-то нуждам, которые будут срочные, потому что когда мы пойдем, допустим, свидетельствовать нашим родственникам, когда мы будем... Ну, что-то конкретное делать, то некогда будет рассылать смс-ки и просить срочно помолитесь, все валится. Нужно будет промолиться заранее. Как там? Есть такое служение Элл. Миша, Юлия, просто включи и пост. Так давайте сюда свой телефон. Позвоните ей, и мы поставим третий номер сюда. Хотя бы в курсе событий. Да. Ничего так. Миша будет звонить. Миша, я, кстати, сейчас так же сделал. Посмотрим, посмотрим. Нужно ли будет. Если нет возможности. Если нет возможности. Хорошо. Хорошо. А так лучше он. Я долго буду. Хорошо. А в служении Элл есть такое... такая фраза, что дьявол приходит украсть, убить и позвонить. Но это не дьявол, это моя любимая жена. Так что Рита еще хочет, да. Но уже телефонов не хватает. Итак, до того, как Бог поведет нас через Иордан, нам нужно сделать несколько завоеваний до Иордана. И до Иордана... Сейчас моего телефона нельзя слушать. Я вспомнила. Она, наверное, может. Не волнуйся. Не, там зарядка кончится, мне нужна зарядка. У меня зарядка есть, кстати. С собой, да? С собой, да. Тогда можно. Вот, да. Помните, Павел написал в своем послании Ефесянам, молитесь обо мне, чтобы мне дано было слово. Я раньше вообще не понимал эту идею. Я думал, ну, великий апостол, который у самого Гамалиила учился, столько знает, со Христом был, три года в пустыне учился, 15 лет практики в этой церкви, как ее звать? Не 15, наверное, 12 лет практики получается, в Антиохии, в Антиохийской церкви старейшинам. И он просит, чтобы за него молились, чтобы ему было дано слово. Я даже думал, ничего себе. Может, вы помолились бы за что-нибудь более нужное, там, за какого-нибудь бедного, несчастного человека? Но она отнесет звонки, чтобы все же оригинальное было. Да. Это и есть, кстати, оригинальное. Nokia Tuna. Да, как видите, так сильно отвлекается. Итак, духовная война, она основана на молитве. Следующий номер. Алло, слушаю. Подожди минуточку. Подождите все минуточку. Витуша, давай в 9 часов позвони, пожалуйста. Я дам кому-нибудь машину, пусть они это сделают. Кто угодно. Витуш, пожалуйста. Только это будет не в 9 часов, а позже. С Богом. Да, вот правда, дьявол пришел украсть тебе и позвонить. Красота. Итак, помните духовное всеоружие, да? Все орудия, которые мы одеваем, они орудия ближнего боя. Мы не используем, как не стреляем далеко своей праведностью, и меч Слова Божие тоже используем рядом, напрямую. Мечом далеко не кинешь. Но есть одно орудие, которое орудие дальнего боя, и это молитва. Это духовная молитва. И я видел, когда церковь молится, то радикальные происходят изменения. И надо будет, чтобы молитва была постоянно. Это не то, что вот там что-то будет очень много. Я думаю, что найдется 5 групп по 2-3 человека. И просто регулярно нужно будет приходить раз в неделю и молиться. Ну там, за нужды стандартные и за нужды, которые будут подниматься, за каких-то родственников, за какие-то испытания, за какие-то искушения, за какие-то церковные мероприятия. И это как артобстрел, да, то есть, вот, скажем, было 2 чеченских войны тут недавно. Россия 2 раза подавляла сопротивление этой оппозиции. Ну, там грязное все это дело. Понятное дело, что все это замешано на экономических интересах и с той стороны, и с другой стороны. Я не хочу разбирать, кто был прав, кто был виноват. Но тактику, если посмотреть, первая война была ужасная для России, потому что они послали туда в основном батальоны пехоты. Они послали туда людей из ближнего боя. И очень много людей было убито. Вторая война была очень успешная, потому что они послали туда технику, они послали туда самолеты, они послали туда пушки, они послали туда танки. И перед тем, как уже реально уничтожать врагов в ближнем бою, они хорошенько это дело все обстреливали. Да. Надо учесть, что, конечно, дьявол не мечтает о том, чтобы мы тут что-то делали, сало спился. Он этому не рад, и у него, конечно, имеется некоторое сопротивление. Дианочка, выключи, пожалуйста, звук микрофона. Вот. Поэтому нужна будет молитва. И первая высота, которую мы будем брать, это наши дети и подростки. они будут благословением для церкви. И я верю, что Бог поднимет среди них людей, которые потом вырастут в больших служителей. И даже если человек не будет явным большим служителем, он будет знать Бога, он будет любить Бога. Это первое. Ну и пойдем, конечно, разбираться со всякими тут духами алкоголизма и другими подобными товарищами, которые держат наших родственников. У Бога есть свои стратегии, свои тактики. И вы знаете, есть одно место Писания в Ветхом Завете, это 40 глава Исхода. Там описывается, что делал Моисей, что делал Израиль для того, чтобы было присутствие Божье, и что делал Бог. И Бог дал много разных инструкций. Он дал свое слово, он говорил, что нужно в храме поставить, и где, и как, и они делали, делали, делали. И написано, когда Моисей сделал все. То есть все было поставлено. Это не было что-то, ну, невозможное. Моисею не надо было прыгать 2 метра в высоту без палки. Ему не надо было делать какие-то вещи, которые там, ну, не знаю, там, быть абсолютно безгрешным. Он просто должен был послушаться Бога и организовать определенным образом служение. Написано, Моисей закончил дело. И написано, что слава Господня опустилась на скинию собрания так, что Моисей даже не мог туда войти. Это похоже на то, что в Новом Завете говорит Иоанн Креститель. Он говорит, что мы должны приготовить путь Господу, прямыми сделать ему стези, убрать всякие долины, горы, более мелкие препятствия, кривизны и шероховатости. И тогда мы видим его спасение. И самое-самое важное, что Бог уже 1,5 недели вот напоминает мне и убеждает, и оно самое простое, и поэтому не выглядит таким ярким. Но оно самое важное из того, что нам сейчас нужно будет добиться, это поменять отношение к Слову Божьему. И для этого я хочу попросить у вас Новый Завет, поскольку все мои электронные Новые Заветы сейчас в деле. Вам слышно? Если у вас есть Новый Завет, я попрошу открыть Евангелие от Луки, 8 главу. Вы это место Писания знаете, вы его читали много раз, я его читал много раз, и все-таки Бог возвращает к нему, потому что оно очень-очень важное. Евангелие от Луки, 8 глава. И я сейчас скажу место Писания. И сначала мы посмотрим с 18 стиха, а потом вернемся немножко назад, чтобы напомнить Евангелие от Луки, 8 глава, с 18 стиха. И потом мы вернемся немножко назад, чтобы понять, о чем, собственно, Бог здесь говорит более точно. Евангелие от Луки, 8, с 18 стиха. До этого Иисус говорит притчу о сеятеле, и я эту притчу с вами снова сегодня немножечко поразбираю. Но давайте прочитаем сначала здесь. Здесь тоже идет о слушании. О слушании Слова Божьего. Итак, здесь написано. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. То есть нам надо быть внимательным. Слушать Слово можно по-разному. Слушать Слово можно внимательно, невнимательно. Можно его запоминать, можно его не запоминать. И так далее, да? Наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как слушается Слово Божье. Есть ли какая-то польза от этого слушания? Потому что если человек приходит, и ему будет даже самая лучшая проповедь говориться, даже если сам Иисус лично скажет ему какое-то слово, но он его не услышит, то пользы будет ноль. Да? И смотрите. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Кто из нас хотел, ну, думает, что, ну, нам надо пробуждение? Аминь, да? Мы думаем иметь пробуждение, мы думаем иметь действие силы Божьей. Мы хотим это, мы думаем это. Хотели бы мы, чтобы у нас это отнялось? Не хотели бы. Но смотрите, есть такой черный ход, через который дьявол может отнять это. Смотрите, кто не имеет слушания, у того отнимется то, что он даже думает иметь. То есть реально, почему у церкви отнимается пробуждение? У церкви отнимается пробуждение или откладывается, потому что не слушаем. И смотрите дальше, насколько это важно. Вот здесь все говорится о слушании Слова Божьего. И пришли к нему матери, братья его, то есть его самые близкие родственники. И не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его. Я не знаю, наверное, нельзя ничего найти более близкого, чем твои собственные родственники. То есть Иисус, он приравнял, вот настолько важно слушать именно Слово Божие и исполнять, то есть делать то, что там оно говорится, что он приравнял этих людей к своим родственникам, ближним, самым ближним родственникам. То есть Иисус, он все время подчеркивает важность Слова Божьего. И еще в каком-то другом месте написано, говорит, там одна женщина крикнула, «Блаженны утроба тебя носившая, сосцы питавшие тебя». То есть, как была бы счастлива твоя мама, которая вот тебя выкормила. Ты такой вот молодец большой, ты мессия. А он говорит, «Блаженны слушающие Слово Божие и исполняющие его». Он переключает внимание людей с вещей естественных на Слово Божие. Слушать и исполнять. И вы знаете, я обнаружил в своей жизни, что если я что-то слушаю один раз, мне очень тяжело это исполнять. Я пробовал даже и конспектировать, и было немножко лучше, конечно, что-то откладывалось в голове, и все равно как-то оно у меня так вот терялось. Терялись какие-то мысли. И потом оно уплывало. Новая проповедь, новое воскресенье, новое слово вытесняло как-то старое слово, и даже если были какие-то важные вещи, они уплывали. Они уходили. И у этого есть определенная причина. Почему же Иисус так подчеркивает это дело? Почему он называет это таким важным? Почему он, ну, ставит все восклицательные знаки, которые только можно поставить над этими вещами? Потому что, в общем-то говоря, все, что мы можем иметь, через слово приходит. Да, я паузу делаю. Все, что мы можем иметь. Исцеление, пробуждение, благословение, финансы, спасение родственников, моя радость в Боге, моя чистота, награда на небе, вечная жизнь. Все приходит только одним путем, через слово. Поэтому Христос ставит все восклицательные знаки, приравнивает слушающих и исполняющих слово к своим родственникам, говорит, что они блаженнее, чем его собственная родная мама. Здесь не говорится, что он их прогнал или не вышел к ним. Здесь говорится просто о том, что он поставил знак равно, или даже сказал бы больше приоритет людям, которые слушают слово и исполняют его. Все в Царстве Божьем. Вот как в воскресенье говорили, подобно зерну горчичному. Все похоже на зерно. Дьявол, он делает грубую работу. Он нападает, он ломает, он портит. Иисус, он делает тонкую работу. Он чинит, он сажает, он произвращает. Он тоже может порубить мечом. Но это не, скажем так, не первый метод, которым он действует. И не тот метод, через который все приходит. Метод Божий – это вышел сеятель сеять. Бог хочет, чтобы слово выросло и принесло плод. Плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вера, кстати, это плод. Она или вырастает, или не вырастает. Если нам не хватает веры, которая бы что-то сделала, это потому, что она не выросла. Вот представьте, вот Бог дал нам разные семена, и мы можем кушать хлеб, мы можем кушать там рис, там кто-то помидоры посадит, вырастут помидоры, кто-то посадит там еще что-нибудь. Но если семена не сажать, вот будет стоять ящик с семенами, мы ничего, если не будем сажать, что будет? Сорная трава вырастет, но мы ее не сможем есть. Фактически человек может умереть с голоду. Если он ничего... Почему в Африке такой голод? Потому что они там почти ничего не сеят. Там земля пригодная, но там несколько факторов есть. Из-за безотцовщины люди не знают, что вообще можно работать. Это один момент. И второй момент, там пойдут постоянные войны, и что бы ты ни посеял, могут разграбить в один день. Это серьезная вещь. Мы здесь живем, у нас нормально, еда для нас, ну... Не богато, но мы можем покушать каждый день, потому что кто-то сеет эти семена, и эти, ну, это потомки тех семян, которые Бог в самом начале Адаму с Евой дал. Это не что-то новое. Но есть семена, которые духовные. Если мы не сеем, то нету и жатвы. И нам надо быть настойчивыми, нам надо искать эти семена. И все-таки сеять и добиваться, чтобы они выросли. И когда они вырастут, тогда придет жатва. Вот вырастет семя исцеления, будет исцеление. Если мы бросим росточек на середине дороги, не будем его поливать, не будем промаливать, не будем искать Бога, может, оно и не вырастет. Оно нам очень нужно. И самое интересное, что... Дьявол никогда особо к Иисусу не бежал. Ну, мы не видим в Писании, чтобы дьявол бежал к Иисусу. Он от него убегал. Но есть одно единственное дело, из-за которого дьявол всегда старался быть недалеко от Иисуса. Одно единственное дело, описанное в Писании. И это вот это самое. Давайте мы почитаем теперь притчу о сеятеле еще раз. Это был 18 стих и дальше. А сейчас мы прочитаем с 5 стиха притчу о сеятеле. Вы ее знаете. Это, да, тоже Луки 8 глава. Фактически сначала идет притча о сеятеле, а потом Иисус хочет подчеркнуть и дать акцент на этом слушании. И вы знаете, я... Просто постараюсь заострить внимание на некоторых моментах. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптанное, и птицы небесные поклевали его. Давайте мы посмотрим сначала на дорогу. Библия говорит, что человек, ну там дальше, что когда человек не понимает слово, слышит, но не понимает, приходит дьявол и похищает посеянное в сердце его. В другом Евангелии написано, тотчас приходит дьявол. То есть идет проповедь, ну и в эту, не в эту, быстро. Идет проповедь, если человек не понимает, о чем идет речь, сатана приходит, чтобы забрать слово. Или поклевывать семена. Причем птицы, они берут по зернышку. Они не делают так, всем ртом сразу. И язычком еще так подгрести. Они берут по зернышку. То есть дьявол не может сразу украсть у нас все, а он старается вышибить истины поштучно. Делают он это разными методами. Все мы с этими методами сталкивались. Один из методов это просто он отрицает. Помните, как первый раз Иисус начал проповедовать в синагоге, и встал какой-то мужик, начал кричать, что тут пришел мучить нас? Знаем, кто ты тут, святой Божий. Да? Ну да. То есть, что это? Это дьявол пытается отвлечь внимание слушающих с истин слова на что-нибудь другое. Потому что память не может держать сразу все, и что-то вылетает. Вылетает, уходит, пропало. И это получается при дороге. Дорога – это не что-то очень плохое, но это просто место, не приготовленное для сеяния. Да? Нам нужны дороги, хорошие дороги, чтобы ездить. Да, и мы не можем... везде иметь поле, но если мы приходим к сеятелю, нам желательно иметь хорошую почву. Вот, читаем, перескочу на 12 стих. Это истолкование как раз дороги. А упадшие при пути – это суть слушающей, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Мы слышали, наверное, не один раз, что спасение – это нечто большее, чем просто не попасть в ад. То есть, это слово означает и исцеление физическое, это слово означает безопасность в Боге, это слово означает покой в Боге, это слово означает, ну, Божью заботу. В общем, все хорошее, что бы мы хотели, все хорошее, что бы мы ожидали, означает слово спасение. Так вот, дьяволу это не нравится. И он рискует приходить на служение. И он рискует к нам подползать после служения, несмотря на то, что он может получить. Дух Святой может его стукнуть чем-нибудь. Но если мы невнимательны, если мы не бодрствуем, то он уносит слово. Мы забываем, о чем это фильм был. И результат, мы теряем веру и теряем какой-то аспект спасения, о котором говорилось слово. Не обязательно это имеется в виду, вечную жизнь теряем. Мы можем потерять исцеление, мы можем потерять финансовое благословение, мы можем потерять какой-то аспект своего призвания. Мы теряем то, что Бог нам посылал. Бог говорит, тебе нужно вырастить вот этот, не знаю, там, кабачок, чтобы у тебя был такой-то витамин, чтобы ты, например, кушал и выздоровел. Бог приходит и крадет семя кабачка. И у нас нет кабачка, значит, нет витамина. Да, не Бог, извиняюсь, спасибо. Дьявол, конечно же. Нет этого витамина. И какая-то сфера нашей жизни не покрыта, не благословенна. Вот так оно действует. Мы все с этим сталкивались. Спроси большую часть, процент, не знаю, две трети или сколько христиан, вышедших из церкви, о чем была проповедь, и скажут о Боге. И все у нас о Боге. А о чем-то, собственно, слово-то было. И потому, кстати... Говоря о проповеди, Бог учит проповедников обычно использовать яркие иллюстрации, чтобы оно хоть как-то запомнилось, хоть какой-то там проблеск был эмоциональный, вот хоть вот достучаться хоть как-то, чтобы хоть картинка-то осталась. Почему Иисус притчи использует? Потому что, ну, хочет, чтобы они хоть что-нибудь запомнили, люди. понятная всем, доступная вещь, они что-то запомнят, потом, глядишь, прорастет это слово. И смотрите, там он говорил, у него спросили, почему ты притчу говоришь людям? Что бы ты им не сказал все сразу? Он говорит, вам дано знать царь тайны, а им не дано. А кому было дано знать? То есть тем, которые сидели потом к Иисусу, приходили и говорили, ну, объясни. И нам надо приходить к Иисусу и говорить, объясни. Объясни, что ты для меня сегодня сказал? А что делать-то? Эй, что делать-то? Хорошо, вот мы услышали, допустим. Ну хорошо, и что делать я буду с этим? Есть ли какая-то практическая, реальная польза? Чтобы это не было так, что главное у нас служение это в воскресенье. Пришли, попели, послушали, забыли до следующего воскресенья. И мы как будто у нас это такая активность идет такая духовная в церкви, да? И как будто хорошо, и Бог нас развлекает, и что-то интересное узнали. Бог дает конкретные инструкции, чтобы что-то делать в этой жизни. Бог хочет поменять наш ум, Бог хочет чему-то нас научить. А если это пролетает мимо, то мы становимся двоечниками в Царстве Небесном. И потом мы думаем, почему Бог меня не берет на работу? Почему Он мне не дает какой-нибудь автомат потяжелее? Мне надо забить вот этого врага. Ну, духовный автомат, там, не знаю, там, дар какой-нибудь посильнее. А потому что экзамен не сдал, двоечник. Дай тебе автомат, ты даже не будешь знать, где курок у него находится. Может, автомат давно уже лежит на полке, да пропустил лекцию по пользованию автоматами. Вот смотрите, люди думают, дьявол это что-то, показывают всякие фильмы, ужасы, кошмары, там какая-нибудь дрянь летает, у людей глаза заворачиваются. А дьявол он вот, он приходит шито-крыто, чтобы никто не догадался, и говорит, да что он там этот проповедник тут заливает? Ерунда все это. Он сам так не делает. Еще других тут учит. Ты повтарь все это. Да не слушай ты его. И хлоп. И семя вылетело. И плода не будет. И он всего достиг. Вот он атакует маленькое. Потому что дьявол знает, что когда семя принесет плод, то он в этой сфере поражен. Потому что когда верующий видит реальный плод Слова Божьего в своей жизни, его веру больше нельзя разрушить. Я думаю, вы все свидетели, что когда Бог что-то реально сделал, вот сделал в вашей жизни, и в основном через Слово, то вот эта сфера, она держит нас, она кормит нас. Она подпитывает нашу веру. Мы даже всегда возвращаемся, мы вспоминаем, что Бог сделал, но нам не надо только вспоминать, что Он уже сделал, нам надо посадить что-то новенькое, чтобы Он еще сделал. И вот духовная война, она основная война, ведется именно здесь. Поэтому Иисус, Он так говорит, он говорит, чтобы не потерять то, что ты думаешь иметь, мы хотим пробуждения, чтобы не потерять пробуждение, пожалуйста, будь внимателен, как ты слушаешь. И я скажу, что у меня никак не получалось с слушанием, пока я не начал делать одну вещь. Я брал записи проповедей, и я их слушал один раз, и два раза, и три раза, и четыре раза, и пять раз, и шесть раз, если я знаю, что у меня есть проблемы с этой темой. Вот какие-то там грех какая-нибудь, проблема у меня. Или, допустим, у меня там какая-то нехватка там духовная или финансовая, или еще что-нибудь. Я знаю, что вот эта проповедь, она говорит на эту тему. Эта проповедь, она отвечает на мою нужду. Вот, допустим, проповедь о том, как спасти родственников. Если, допустим, такая проповедь прозвучит, и вы знаете, что вам это надо, то надо или записи слушать, или постоянно перечитывать этот конспект и просить: «Иисус, я хочу научиться делать это, я хочу, чтобы это слово, оно выросло». И поначалу мы вкладываем, мы думаем об этом. Нам надо размышлять. Размышление – это как вот поливаем это семечко. Поливаем, чтобы оно не осталось голым, как камешек. Чтобы оно пустило росточки. Поливаем. И начинает что-то практическое, не всегда сразу. Я не знаю, почему у меня в основном с первого раза я понимаю только сливки какие-то верхние. Какой-нибудь яркий эпизод запомнился, да, яркий момент какой-то запомнился, и все. И почему-то я не воспринимаю вот практическую информацию сразу, но Бог меня научил, что надо брать, ну, те записи, какие есть. Мы сделаем записи, чтобы можно было здесь на DVD на неделе смотреть и слушать, точнее говоря, и, ну, будем пробовать технически, может, и на кассеты, и на диски записывать, да, чтобы могли послушать. Брать то, что есть, и повторять, и думать, и пробовать реально, вот, чтобы сделать все-таки это. И если дьяволу не удается украсть слово, и оно все-таки пускает свой росточек в нашей жизни, то на пути к плоду есть, в общем-то, и другой, два других еще варианта, которых вы тоже знаете. Мы их повторим, может быть, немножко более детально. Вот мысли Божьи не наши мысли. Нам думается, что Бог должен прислать парочку ангелов посильнее, разметать всех врагов. Это дальше будет. Это Луки, 8 глава, 6 стих мы будем читать. Разметать всех врагов, поставить всех на ноги правильно, пригрозить кулаком, еще что-нибудь сделать, и чтобы все само. А Бог, он по-другому думает. Он дает нам пачку семян. Говорит: вот поле, вот семена, давайте. И вы знаете, Царство Божье этому подобно. То есть, в самом начале, когда Бог сотворил мир, кто был царем? Бог. Бог был царем, Адам был подчиненным, ему была дана вся земля, в общем-то. То есть Царство Божье было в самом начале, но потом пришел один очень умный товарищ и сказал: «Хей, Адам, зачем тебе этот царь? Давай по-своему». И он начал по-своему. И с тех пор, в общем-то, Бог не был как бы принят как царь в мире. Конечно, он имеет власть, и он эту власть время от времени применял, в основном производя суд над особо согрешившими товарищами, типа Содома и Гоморры и потопа. Но люди не принимали его как своего властителя. И царство, которое Бог хочет установить, он на добровольных основах это делает. И делает он это через семя слова. Вот как, допустим, если я хочу быть гражданином какой-то страны, должен я слушаться законов этой страны? А если я не буду слушаться законов, как будет ко мне царь относиться? Ну, мимо. Поэтому Иисус говорит: если вы будете слушать и делать, вы будете моими. И не просто подчиненными, вассалами, не знаю, там, подопечными, а вот настолько близкими, как братья, как мама. Вот настолько мы будем близки к Иисусу. Ну, на пути есть преграды. Итак, первую преграду мы разобрали. Это когда до нас не доходит слово или оно забывается. Это работа, это не просто так автоматом у нас проповеди забываются, да. Не надо все сейчас виноватыми себя чувствовать. Мы должны понять, что над этим конкретно работает дьявол. То есть дьявол конкретно работает, чтобы каждый из нас забыл проповедь. Согласитесь. Тут бы сейчас бы подумал бы, какой-то срочный звонок, нужно там что-то делать, бежать. И все. И нету. И все, что Бог говорил, все самое лучшее, все мимо. Какая выгодная сделка для дьявола? Почему он так напрягается? Так что мы должны понять, что семя нужно сохранить, его нужно удержать, и над ним нужно хорошенько подумать. Подумать, поразмышлять. И, ну, у кого какое время, у меня, скажем, чаще всего это получается в транспорте. Потому что дома я обычно работаю, на работе я обычно работаю, а пока я еду, я не работаю. И вот я слушаю, или если в общественном транспорте это бывает, читаю. За рулем не почитаешь? Или недолго почитаешь? Будет последнее чтение, да. Дальше. Когда семя падает не на дорогу, а иное упало на камень, и взошед заслохло, потому что не имело влаги. И дальше второе, оно и упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. Перескочим на 13 стих. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Вторая категория, она относится к верующим, которые уже довольно давно в церкви, они обычно с радостью принимают Слово Божье. Пойдем зовем Слово землю обетованную. Да, конечно, я хочу, кто не хочет. Все хотим. Радость, yes. И это хорошо, что радость. Но если нет глубокого корня у этого слова, если оно быстро вылетает, если оно не получает достаточно наших усилий, нашего времени, не усилий быть хорошими, а усилий понять и делать. Ну, Боже не говорит нам, выполни весь закон Моисеев. Бог говорит одно слово, какую-то одну тему, и нам надо вот, ну, поработать над ней, постараться. Если нету корня, то оно засыхает. Интересно, что камень, он там уже был. Это не сатана принес камень. Камень там был. В нашем сердце есть места, где есть камни. Это обычно сферы, которые нам трудно даются. Ну, не хочется нам этим заниматься. Ну, не хочется нам молиться за обижающих нас. Лениво. Не буду. И забыл потом. Камень там есть. Он там всегда был. Но это не значит, что он там должен оставаться. Нам надо все-таки взять и понять. Да, у меня есть этот камень. Да, у меня не получается делать. Там искушения приходят, испытания. Надо было бы вот так, так и так. А меня тянет сделать вот так, так и так. И я там согрешаю. Это не важно. Важно ухватиться за слово и решить, сколько бы раз у меня не получалось, я буду здесь все равно копать. В конце концов, это не алмаз. Это камень. Его можно разбить. Или вытащить. В зависимости от размера. Может быть, какую-то часть разобьется, какая-то вытащится. Факт то, что над этим надо работать. И я вам скажу, что обычно под камнями находится самая лучшая почва. То, над чем в жизни мне тяжелее всего было работать, то, что у меня никак не получалось. Вообще, сколько я не напрягался. Но Бог дал милость как-то вот запомнить, и прослушал я эти проповеди, старался. Вот когда этот камень все-таки удалось вытащить, там сразу пошел хороший урожай. Потому что на этой почве никогда не росли сорняки. Там каменюка лежал. Там сразу пошел хороший урожай. Но надо было какое-то время понапрягаться, потому что вот есть сферы в нашей жизни, в которых мы привыкли по-другому жить. Это обычно наши привычки. А почему искушение? Искушение приходит на привычки. Вот мы привыкли что-то делать. Вот у нас уже вот оно уже въелось в нашу плоть, в нашу кровь, в наши мысли, в наш образ жизни, и менять его не хочется. И камень получается. Но если пробить, то в этом месте вырастет шикарный урожай. Один из самых лучших урожаев вырастет в этом месте. Дальше. Третье упало в тернии. Это колючки. И оно выросло терния. То есть эта сфера имеет хорошую почву, в принципе. Если там колючка могла бы вырасти. Ну, на скалах не особо что-то вообще растет. А в тернии выросло, то есть почва была хорошая, но была другая вещь, агрессивная. Колючая. Это не просто сорнячок. Это была колючка, может быть, даже верблюжья колючка. Или какая-нибудь там, знаете, есть эти, по-моему, сливы такие на каких-то колючках растут, как это, маленькие такие сливки. Не помню, как назывались, на юге растут сливки такие. Вкусные, маленькие такие, как синие сливки, только на колючем таком кустике растут. А, так вот, колючка выросла и задушила слово. И здесь написано, упадшие в тернии, это те, которые слушают слово, но отходя заботами. Забота – это переживание. В этом мире есть о чем переживать. Наши дети, наши родственники, наше здоровье, финансы. Короче, список можно продолжать, у каждого он свой. Заботами, богатством. Ну, богатством здесь не грозит. Да, вы знаете, богатство здесь не грозит, но о деньгах люди думают часто. Да. И вот получается так. Сначала ты переживаешь о том, как помочь ситуации или что-то сделать. Потом ты думаешь о том, как достать деньги. А когда это не получается, то с горя хочется наслаждений. Хоть телек поглазеть. И мы идем к наслаждениям житейским. Вот так вот по кругу. Сначала переживания. Потом думаем, где деньги взять. Когда понимаешь, что деньги взять негде, то хочется, ну, хоть как-то расслабиться. Потому что заботы уже задушили тебя. Ты уже измучился, попереживав за всех, подумав. И ты хочешь, ну, как-то отключиться. И отключаешься в наслаждение житейские. Ну, кто какие. У кого телек, у кого поболтать, у кого выпить, у кого покурить, у кого еще как-нибудь понаслаждаться. И вся эта система с заботами, богатством и наслаждениями житейскими придумана для того, чтобы задушить слово. И оно не принесло плода. То есть слово может даже вырасти. Достаточно. Мы можем приложить даже усилия над Словом Божьим. Мы стараемся и стараемся и стараемся. И может быть даже мы будем его знать, и может быть даже мы сможем его рассказать. Но плода не будет, потому что нас будет постоянно что-то душить. Только бы нам сделать это слово, и мы даже знаем как. Ой, что там у меня с детьми происходит? И мы забыли, что надо было сделать. Или там, ой, так, как бы взять деньги? И мы забыли. Дай-ка посмотрим, что там сейчас по телеку. И мы забыли деньги. Слово забыли. При многословии не миновать греха. И вот колючки, они колючие, их тяжело пропалывать. Я помню, в детстве, ну уже в подростковом возрасте, мы ездили в Лотос, и там были, пололи свеклу в основном, и там в некоторых местах были очень колючие такие травы. Ну, у нас были перчатки, мы это дело рвали. Ну, неприятное занятие. Особенно, если голыми руками хватаешь. Совсем неприятное. Не всегда колючка выходит. Да, не всегда она выходит. Иногда там корень остается. Ну, надо постараться. Короче, это дело повыпалывать. Да? Библия много говорит о том, что нам делать с этими тремя сферами. С заботами нужно приносить к Богу. Если ты можешь что-то сделать, то сделай. Но переживания, эмоциональные переживания. Ведь мы же все равно не можем ничего сделать. Чем мы тут нервы себе портим? Или дьявол нам их портит? Мы же не можем ничего сделать. Вот эти вещи надо приносить к Богу. Все заботы ваши, все переживания, беспокойства, эмоциональные мучения возложите на Него. Ибо Он печется о вас. Нам надо над этим работать. И понятное дело, что не всегда получается. Но это семя колючее, оно будет прилетать, и само собой сеяться, и само собой доставать. Но нам надо понять стратегию. Да, не обязательно выполоть всю грядку, чтобы вырос урожай. Ну, по крайней мере, надо стараться. Да, да, да. Переживания нам не нужны. От них нет пользы. И Бог повелел их отдавать туда. Переживания. Богатство, мы уже с вами знаем. Если Бог дает, то дает, если не дает. Ну, мы можем что-то там идти добиваться, мы будем молиться, чтобы Бог благословлял финансами и так далее. Мы будем завоевывать это часть земли обетованной, чтобы было благословение финансовое, чтобы никто с картошки на хлеб не перебивался. Но, скажем так, своими только силами, скорее всего, не получится. Так что особо мучиться этим тоже не стоит. Ну и наслаждение житейские, когда их слишком много, то прощай Слово Божие. Почему, собственно, была пустыня? Бог хотел, чтобы евреи поотвыкали от этих вещей. Забот там нету. Че заботы? Мана валится с неба. Богатство ты там тоже не наживешь. И наслаждаться там... Ну да, пустыня. Разве что женою. Юностью своей. Ну вот и это. Вот они этим и занимались. А больше нечего делать. И им было скучно, и им было тоскливо, и они постоянно роптали. Но принцип Божий был, чтобы они отвыкли. Поэтому мы пустыню, такую тренировочную пустыню, проходили на 2 месяца. Я вам честно скажу, меня Бог постоянно в пустыню отправляет. Потому что Он знает, и я знаю, что ничего особо великого и всемогущего во мне нету. Мне надо еще отвыкать и отвыкать. И Он постоянно говорит, тебе надо быть в пустыне и кушать манну. Когда нет ничего, кроме манны, она как-то лучше переваривается. А другого выбора нету. Поэтому, если вам трудно дается Слово Божье, вам надо в пустыню. Я пока не буду объявлять это на общецерковном уровне. Но если вам Слово Божье трудно дается, надо отложить переживания, мучительные мысли о том, где достать деньги, и наслаждения житейские. Ну, понятное дело, что есть некоторые, которые не отложишь. Ну, в основном то, что от нас зависит, надо сделать. И эти вещи, они душат слово. Слово не приносит плода. И четвертое, и получается, это 8 стих. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Когда почва хороша, плод приходит очень большой. Семя имеет потенциал принести много плода. Вот тогда наступает ответ Божий. Вот тогда есть чего покушать. Вот тогда есть пробуждение. Вот тогда есть вера. Вот тогда есть благословение. А вот 3:15 стих истолкования. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его. Нам надо поменять отношение к слову. Слово – это что-то, что нужно хранить, потому что на него идет большое покушение. Реально, дьявол больше всего воюет, чтобы слово не принесло плода. Больше всего воюет. Потому что он знает, что если будет плод, у людей будет вера, будут ответы на молитвы, будут благословения и все такое прочее. И некоторые сорта семян, например, исцеления, дьявол очень хорошо искоренил. Честно вам скажу. Он искоренил эти сорта. Их нет в Латвии. Мы сейчас пытаемся их насадить, понятное дело, что у нас оно идет не очень, но нам нельзя сдаваться. Это не зависит от нас. Мы здесь вообще ни при чем. Наше дело хранить семечко и позволять ему расти. Не мы.